Глава 12. «Через несколько минут мы все умрем». Горечь в голосе говорившего впивалась в душу, выворачивая ее наизнанку. Не могу сказать, что я воспринимаю чужие страдания близко к сердцу. В большинстве своем, если я увижу нуждающегося, пройду мимо. Дети, которых забрал под свое крыло, не считаются. Они еще недостаточно самостоятельны, чтобы дать отпор этому миру. Здесь же я смотрел на беловолосого мужчину и ощущал, как внутри меня все сжимается от осознания того, что для него и всех, кто его окружает, все скоро закончится. Они проиграли и должны исчезнуть, причем все. Ибо только так можно было закрыть нулевой релиз. Беловолосый мужчина с серой кожей принадлежал расе дроу. Вместе с эльфами они проживали в мире Эльмирен, за несколько тысяч лет создав прочный и тесный союз двух равных и сильных партнеров. В какой-то момент даже была мысль о том, чтобы окончательно объединить расы под одним названием, ибо в мире чистых эльфов и дроу оставалось не так много, но старейшины обоих народов были против. Они жаждали сохранить историю, культуру и все подобное. Всем хотелось самобытности. Вот и получили ее, самобытность. В Эльмирен пришла игра. Игрой управляли два великих существа. Они прибыли в мир, и каждый из них выбрал себе расу. Первое существо взяло эльфов, второе — дроу. После чего они уничтожили всех остальных. Просто потому, что могли это сделать. Для этих существ, что эльфы, что дроу, что все остальные были не более чем муравьями. Но у этих существ имелась одна особенность. Они устали от бесконечной жизни и желали уйти на покой. Все, что могла дать им игра, не доставляло им удовольствия. Даже конфликт дроу и эльфов. Так, мелкая возня двух бесполезных и бездарных рас. Тут в голову этим существам пришла гениальная идея — уйти на покой, спихнув процесс управления игрой на других. Почему существа так сделали, дроу не знал. Их просто поставили перед фактом. Существа назвались покровителями и обязали обе расы выбрать по миллиону представителей. Причем выбирали их сами дроу и эльфы, а не игра, с четким осознанием того, для чего они это делают. Для того, чтобы сражаться друг с другом. Тех, кто не попал в список, уничтожили. Лишние пешки покровителям не требовались. Лидеры каждой расы получили центры управления, копии игры, что будут управлять миром и помогать вести дела. Чтобы как-то разнообразить намечающийся беспредел, покровители создали бесчисленное количество монстров, которые должны вмешиваться в сражения, переворачивая их с ног на голову. Просто потому, что это было весело. Убедившись, что все заработало, как они того желали, покровители исчезли, объявив перед этим главную мысль. Раса, что полностью уничтожит другую, будет править игрой. Причем не только в этом мире, но и в бесконечном числе других. Так началась кровопролитная война эльфов против дроу. Игра блокировала все технологии их мира, даровав воюющим только свои предметы. Появились подземелья и их покорители, монстры и их победители. Но самое главное оказалось в том, что появились те, кто специализировался на уничтожении представителей другой расы — истребители. Два некогда дружных народа вцепились друг другу в глотку, позабыв обо всем, что их связывало. Война длилась несколько десятилетий с переменным успехом то в одну, то в другую сторону, пока не закончилась финальной битвой здесь, у последнего оплота дроу. Эльфы победили, и для того, чтобы стать полноправными хозяевами игры, им требовалось последнее усилие — уничтожить тех, кто остался рядом с центром управления. Дроу, что все это рассказывал, умолк, после чего с горечью произнес: «Через несколько минут мы все умрем!» Раздался взрыв, и картинка наклонилась. Послышались крики боли, звуки используемых заклинаний, и как результат появились закованные в золотую броню ноги эльфов. «Первый отряд зачищает башню!» — Второй вытаскивает отсюда все ценное. Барнат!» «Да, господин». Рядом с первыми ногами появились другие. Судя по внешнему виду, они принадлежали молодому эльфу, причем далеко не самому богатому. «Ты медлишь?» — раздался звук оплеухи. «Приготовь мне чай, да поживей! Сегодня мы празднуем великую победу!» «Да, господин», — ответил молодой эльф со знакомым именем и исчез. Но его место тут же занял новый ушастый, на этот раз такой же богатый, как и первый. «Что скажешь?» — спросил подошедший. «Это можно разрушить?» «Нет», — послышался ответ. «Покровитель предупредил, что мы ничего не сможем сделать с центром управления мерзких дроу. Будем придерживаться плана. Это место нужно отделить от основного материка, после чего раз и навсегда мы вычеркнем его из нашей истории. Нулевого релиза никогда не было, как и дроу». «Все равно найдутся безумцы, которые сюда явятся», — задумчиво протянул второй эльф. «Если я правильно понял правила, каждый релиз будет появляться 10 миллионов новых существ. Что, если среди них найдется тот, кто доберется до центра управления?» «Если тебе есть что предложить, предлагай», — разозлился первый эльф. «Хватит кормить меня глупыми предположениями». «Оставим у центра управления защитника», — озвучил свою мысль тот. «А на остров, который мы создадим, запустим самых сильных монстров, которых только найдем в нашем мире. Раз нам больше нельзя приближаться к этому месту, сделаем так, чтобы вообще никто не приблизился». «Хорошая идея», — согласился первый эльф. «Что будем делать с наследием дроу?» «Отдай своим услуги. Пусть придумают, как это можно использовать нам на пользу. Самому возиться со всеми этими рецептами и сферами телепортации мне не по статусу. Раз моих слуг всех перебили, а Альтимиру я не доверяю, владеть наследием дроу тебе». «Принимается, я...» Неожиданно первый эльф умолк. «Проклятая тварь! Она записала наш разговор!» На этом запись прервалась, и меня выкинуло обратно в большой мир. Я очутился на троне, который некогда принадлежал главному дроу, и не мог пошевелиться. Защитник, о котором говорили два эльфа, медленно спускался с потолка, чтобы поглотить очередного глупца, вздумавшего нарушить покой древних. Паук был не просто огромным и страшным. Он излучал чудовищную ауру смерти. От каждой клетки в сторону монстра исходила энергетическая нить подпитки, что выкачивала силу из пленников и передавала ее местному защитнику. Монстр спустился на пол. Паук никуда не спешил. Он уже превратил меня в неподвижный манекен, поэтому мог заняться куда более важными делами — восстановлением ловушек. Чудовище убрало все магокамни, что я раскидал, что-то сделало с рисунком, добавляя ему новые свойства, и только после этого монстр повернулся в мою сторону. Огненный шар, сформированный возле морды паука, был огромным и стоил мне половину всего запаса маны, но он сработал идеально. Тварь завизжала, рухнула на пузо и принялась сбивать лапками пламя с морды. Получилось довольно быстро, но следом за огнем пришел лед. Я отправил острые шипы в уцелевшие глаза паука. На этот раз крик был куда страшнее. Тварь орала на каком-то ультразвуке, вызывая незабываемое ощущение. Меня словно током начали бить. Однако появился результат. Энергетические нити, что стягивали меня, ослабли. Всего ничего, но этого хватило, чтобы вырвать из захвата руку и вытянуть ее в сторону противника. Стены. Страшный монстр очутился внутри толстого короба из земли. Во все пять сторон тут же ударили струи огня, окончательно лишая меня маны. Эликсир восстановления маны, который я тут же выпил, не сработал. Это оказалась обычная вода. Здесь, возле центра управления дроу, предметы эльфов не работали. Созданная мной стена начала трещать и осыпаться. Монстр, которого я поймал, был слишком сильным для обычной магии, используемой без символов. Запечь тварь не получилось, слишком живучей она оказалась. Тем не менее, чудовище явно ослабло. Мне удалось вырвать вторую руку. А что делает человек, которого приковали магическими нитями к трону, но у него появились две свободные руки? Он сражается до последнего, ибо ничего другого ему не остается. В моих руках появилась та самая баллиста, которую мне пришлось купить на аукционе эльфов. Мысленно поблагодарив весь великий клан Алеранд за то, что они в свое время вынудили меня выпить зелье из набора «Истребитель драконов», ибо вот такой я непостоянный, когда мне нужно, могу за такое и поблагодарить, я взвел тетиву одними руками и установил в жёлоб черную стрелу. Да, она создана для того, чтобы уничтожать драконов. Но кто сказал, что огромного паука размерами с хороший пикап нельзя назвать драконом? Пусть даже условно. Целиться из огромной махины, когда твое тело сковано, тяжело. Однако я справился. Черная стрела начала смотреть в сторону разрушающегося земляного короба. И как только стена окончательно пошла трещинами, я деактивировал свое творение и нажал на спусковой крючок. Словно в замедленной съемке я смотрел на то, как черная молния преодолевает небольшое расстояние между нами и, достигнув тела монстра, отправляется дальше, не ощутив преграды. Вот только выбраться из туши стрела не смогла. Она застряла где-то внутри. Паук вновь рухнул на пузо и начал дергать лапками, пытаясь вырвать из внутренности чужеродный предмет. Этого не получалось. Стрела засела глубоко и надежно. Движения паука постепенно стали замедляться, пока и вовсе не остановились. «Страж пал!» — раздался новый голос. С трудом повернув голову, что все еще была блокирована энергетическими нитями местного чудовища, я увидел полупрозрачную проекцию странного существа. Это был не дроу, даже не эльф. Это был странный прямоходящий слон. Из всех известных мне существ именно слоны ближе всего подходили к описанию этого существа. Продолговатое тело на трех толстых ножках, две верхние конечности, огромные уши-локаторы, немигающие круглые глаза и короткий хобот. Кожа существа была серой, а одет он был в облегающий комбинезон без каких-либо опознавательных знаков. «Кто ты?» — спросил я, хотя ответ уже знал. «Тот самый покровитель, который даровал дроу их центр управления». «Неважно, кем являюсь я», — ответило существо. «Важно, кем являешься ты. Ключевой персонаж нового релиза, пробывший в этом релизе меньше года. Ты мне подходишь». «Подхожу для чего?» — сразу уточнил я. «Я ни на что не соглашался». «Это не имеет значения», — заявил слоноподобный. «Игра должна продолжаться». «Дроу погибли», — на всякий случай напомнил я. «Их больше не существует». «Поэтому ты займешь их место», — огорошил меня покровитель дроу. «Одни ушли, другие пришли. Таков принцип нашей игры. Таков принцип мира, который отныне является твоим домом. Не дергайся, только хуже себе сделаешь. Сейчас я настрою центр управления». Сдерживающие меня нити стали плотнее, словно не паук являлся их источником, а местная система. Появились новые нити, которые зафиксировали мне еще и руки, окончательно превращая меня в некое подобие мумии, неподвижной и крайне раздраженной. Кажется, я понимаю, почему во всех фильмах с мумиями, когда их выпускали на свободу, они начинали буянить и творить полный беспредел. Посидел бы кто-нибудь вот так неподвижно хотя бы пару часов, он бы не так злился на весь белый свет. В плече кольнуло, но боль тут же прошла. Глаза оставались единственным незаблокированным органом, так что я прекрасно видел, что проекция начала странно моргать, а то и вовсе исчезать на некоторое время. Наконец, когда у меня от недостатка кислорода начались спазмы, все закончилось. Сдерживающие меня нити пропали полностью, и я едва удержался на троне, чтобы не покатиться по нему вниз, в восстановленные пауком ловушки. Какое-то время мне пришлось потратить на то, чтобы отдышаться. Когда же я вновь начал воспринимать мир таким, каким он должен был быть, понял, что что-то изменилось. Я начал чувствовать центр управления. Причем не из-за того, что на нем сидел. Трон, как оказалось, не был центром управления. Его вообще в этом месте не было. Дарованная дроу часть игры располагалась в нескольких метрах под нами, в особой закрытой комнате, куда не смогли пробиться даже эльфы. «Игра должна продолжаться», — ухмыльнулось существо, которое обрело плотность и теперь мало походило на проекцию. «Таково наше желание. Вытяни руку». Наверное, стоило сопротивляться, но мне уже наглядно продемонстрировали всю тщетность этого действа. Покровитель Дроу может делать с моим телом все, что ему заблагорассудится. Поэтому я подчинился и увидел висящий в воздухе красный браслет. Черная и золотая копии, которого уже находились у меня на руке, накладываясь друг на друга. «Другую руку», — потребовал покровитель Дроу. «Правая пусть остается для коммуникаторов эльфов и их приспешников. Мне нужна левая». Я выполнил требования, и красный браслет нашел свое место на моем запястье. Меня словно током пронзило. От браслета к центру управления, находящегося под землей, протянулся канал связи, после чего каким-то странным образом центр управления вошел в мой красный браслет. «Это место не подходит для того, чтобы на нем зарождать новую силу», — пояснил покровитель Дроу. «Теперь о том, что тебе нужно сделать, существо. Первое. Тебе надлежит найти место для своего нового дома и установить в нем центр управления. Затем нужно найти армию. Миллион существ, с которыми ты начнешь сражаться с противниками. Я не стану совершать прошлую ошибку и дам тебе право брать под свои знамена всех, кого ты захочешь». «Даже эльфов?» — спросил я. «Они не существа». Покровитель Дроу посмотрел на меня так, что мне стало неуютно. «Они такие же существа, как и все остальные. Однако есть ограничения. Те эльфы, что перейдут под твое управление, потеряют право на перерождение. Они, как и ты, получите его только тогда, когда уничтожите последнего эльфа». «Как же их уничтожить, если они все время перерождаются?» — спросил я. «Когда начнется война за главенство, функционал перерождения будет отключен», — пояснило древнее существо. «Но война начнется только тогда, когда под твоим управлением будет армия, способная бросить вызов этому миру. Ты поймешь, когда твоя сила будет достаточной для этого». «Может, все же пояснишь, кто ты и что тебе надо? Зачем все это?» «Все ответы после того, как начнется война». Древний явно не собирался мне помогать. «Меня просто прибьют сейчас где-нибудь в подворотне, и все твои планы по продолжению игры обломаются», — пробурчал я. «Какое наивное существо», — усмехнулся покровитель Дроу. «Как только ты умрешь, центр управления вернется на свое место. Ты же не думаешь, что являешься первым существом, которое сюда добралось? Если бы ты столкнулся с тем стражем, которого оставили эльфы, ты бы не прожил и пары мгновений. Текущий страж был четвертым. Как и ты будешь четвертым существом, что бросит вызов эльфам. Трое других не справились со своей миссией. Они даже остров не смогли покинуть». «Мне не очень нравится, что ты назначил меня главой против моей воли», все еще пребывая в некотором ошеломлении, заявил я. «Думаешь, меня волнует мнение какого-то муравья?» Древний даже засмеялся. «Ты являешься всего лишь оружием в моей битве с братом. Сломаешься или исчезнешь, появится новое оружие. Всегда появляется. Если тебе что-то не нравится, можешь убиться головой о стену. Я просто буду ждать следующего». «Значит, мне просто нужно становиться сильнее?» — хмуро уточнил я. «Тогда, может, поможешь мне?» «Делать мне больше нечего», — фыркнул древний. «Все, что я хотел, уже сделал. У тебя появился свой центр управления, появилось задание. Справишься — обретешь бессмертие. Сгинешь в процессе — не жалко. Будут новые». «Сколько эльфов выжило после войны?» — спросил я. «И почему миллион?» «Цифра красивая», — пожал плечами древний. «Ты начинаешь утомлять меня разговорами, существо. Выжило чуть больше 30 тысяч эльфов. Согласно нашему с братом плану, они поселились в центральном неизменяемом городе, чтобы во время очередного сопряжения с планетой выйти из города и насладиться приключениями. Если победишь, то поймешь, насколько важно иметь что-то изменяющееся. В перспективе бесконечности все приедается. Хочется чего-то нового». «Значит, всего выжило 30 тысяч эльфов, которых и назвали изначальные. Те, кто заложил основу своего мира. Затем эти эльфы начали плодиться и размножаться, пока не создали вновь миллион ушастых. Получается, твой браслет сейчас бесполезен?» Я покосился на подарок древнего. «До момента установки центра управления, да», — подтвердил покровитель дроу. «Потом посмотрим, что за место ты выбрал, как его защитил, какие перспективы роста. Да, забыл сказать. Эльфы только что получили уведомление о том, что очередная выскочка забралась на остров и победила стража. Они в курсе, что трое предыдущих героев являлись демонами. После провала информация о носителе раскрывается. Так что постарайся не сразу умирать. Всех представителей твоего релиза уничтожат в тот же момент, как только эльфы узнают о том, кем был герой. Но это тебе так, для мотивации. О том, что у тебя есть браслет с центром управления, никто не узнает. Даже если ты каким-то чудесным образом попадешь в город эльфов и предстанешь перед центром управления моего брата. По срокам не ограничиваю. Хоть вообще этим не занимайся. Рано или поздно ты все равно умрешь, и наша игра продолжится. Теперь уходи». «Мне нужны рецепты на сферы телепортации», — настоял я. «Ты даровал этот дар дроу, так подари его и мне». Ответом мне была тишина. Проекция древнего исчезла. А вместе с ней вся таинственная магия этого места. Оба браслета словно с ума сошли, выдавая одно сообщение за другим. Демонический показывал сообщение от Софелии. Она рассказывала о том, как покоряет магию демонов, и спрашивала, все ли у меня хорошо. Пришлось отвечать, что задание выполнено наполовину. Я уже на острове. В детали пока не вдавался. Эльфийский браслет издевался. Он поздравлял меня с приобретением браслета дроу и рекомендовал перекрасить браслет в цвет релиза. У людей, оказалось, есть свой цвет, небесно-голубой. Подумав, я согласился с таким предложением. Красный цвет мне категорически не нравился. Оба браслета работали на нейтральной территории без каких-либо проблем. Как работала и магия. Что демоническая, что эльфийская. Магия дроу, если такая вообще существовала, была мне по-прежнему недоступна. Белоснежный трон дроу отправился ко мне в сумку. Как и туша огромного стража. Потом разберусь с ним отдельно. Пусть это чудовище уже четвертое в общем списке. Наверняка в нем можно найти много чего интересного. Например, можно понять, каким образом это существо создавало нити из энергии, что пеленали его врагов. Кстати, я же прибыл сюда с вполне конкретной целью, так что пришло время выполнять задание демонов. Подойдя к ближайшей клетке кокону, я положил руки на энергетическую конструкцию и почувствовал, как в меня начала впитываться магия. Оба браслета понятия не имели, что это за магия такая и как она работает, так что даже обозвать нормальной клетки не смогли. Какой-то непонятный набор символов без какой-либо конкретики. Гончие бездны, S-ранг. Существо стояло с закрытыми глазами и выглядело как статуя. Магия окутывающих ее нитей полностью подавила все жизненные процессы в организме, так что я получил вполне вменяемый ответ по поводу того, каким образом существа продержались живыми целый год. К слову, если бы не свойство, я бы и вовсе решил, что гончая уже мертва. Вот только свойства читались, и именно они заставили меня крепко задуматься. Тварь принадлежала властелину бездны Гуну. Возникло огромное желание грохнуть существо, но мне пришлось останавливать себя. Возможно, Гун только этого и ждет, чтобы дать повод Мальфагору выкинуть меня из земель демонов и не позволить Тесгин стать властелином бездны. Так что нет. Это задание я выполню целиком и полностью. Так, чтобы ни одна зараза не подкопалась. Вытянув руку к связывающим гончую бездной нитям, я ощутил легкое покалывание. В меня вошла не только энергия, но и яд. Желание разобрать стража на составляющие, чтобы посмотреть, как там у него все сделано, стало еще больше. Эта зараза плевалась ядом. Вот почему она так спокойно меня игнорировала. По ее логике, я должен был замереть, а не кидаться огненными шарами и стреляться черными стрелами. Гончая бездна открыла глаза и уставилась на меня. Немигающий взгляд золотых глаз был настолько жутким, что у меня по спине даже мурашки пробежали. Существо S-ранга было опасным противником, а Сигизмунда рядом со мной не было. На всякий случай я отступил на пару шагов и вытащил флакон с феромонами, отхлебнув глоток. Черная аура гончей начала работать сразу, создавая неприятный дискомфорт, так что мне не хотелось подставляться. Нападать гончая не стала, однако и слово меня не удостоило. Разорвав остатки энергетических нитей, могучая тварь начала исследовать помещение. Она увидела метку Зорнатима, и ее это устроило. Со всем остальным пусть разбираются старшие. Гончая Мальфагора впечатлила. Как и другие, это был зверолюд. Вот только по сравнению с гончими других властелинов бездны, гончая пожирателя душ оказалась чуть ли не в полтора раза крупнее. Это могучее существо долго на меня пялилось, решая сразу прибить или дать возможность объясниться и извиниться на всякий случай. Однако ни извиняться, ни объясняться я не собирался. Я здесь в своем праве. Гончая Мальфагора посторонилась, пропуская меня к последней клетке кокону. Коснувшись и убрав внешнюю оболочку, я застыл как вкопанный. В этой игре я видел много красавиц. Каждая первая эльфийка являлась моделью, что с легкостью сведет с ума любого человека. Амая, Виктория, Николь, Тазгин. Недостатка в женщинах у меня не было. Даже матриарх Суккуб затесалась в этот список. Но та, кто стояла передо мной, могла дать фору любой из них. Даже небесно красивой Сафелии. Вытянув руку, я впитал в себя связывающие девушку энергетические нити, и ослепительно красивые золотистые глаза ее алые открылись. «Кто ты?» — раздался мелодичный голос, но ответить я не успел, потому что все уставились на свои руки с браслетом, над которым появилось оповещение. «Пленники обрели свободу. Охота началась».